«Я думал, у вас корабль большой», — не удержался я. «Сверхмалые корабли позволяют пилотирование в одиночку», — сказал Стась, — «без расчетных модулей, понимаешь?» Я вздрогнул. Я как-то даже и не подумал, что если у Стася свой корабль, то там должны быть мозги в бутылках. «У меня нет расчетных модулей», — сказал Стась. «Расслабься. В случае необходимости можно подключить несколько человек в поток, но обычно в этом нет нужды. Чем меньше размер корабля, тем проще математический аппарат навигации в канале».